Глава 28. «Спенсер вцепился в этот заказ и не хочет уступать!» — воскликнул мистер Джордж, как только Чарльз закрыл дверь моего кабинета. «Я предложил ему хорошую сумму, но тот отказался!» «Я поспрашивал у знакомых, никто не знает, зачем ему вагоны», — добавил Чарльз, устраиваясь в кресле. «Нет у него заказа на строительство пути. Нам придется отказаться от тендера!» Подытожил Джордж, я же, выслушав мужчин, дождалась, когда оба выскажутся, и, подав им по небольшой стопочке бумаг, заговорила: «Здесь план выхода из сложившейся ситуации. Завтра я отплываю в Верданию. Советую об этом не распространяться, иначе мы лишимся и этого пока еще призрачного шанса. От вас требуется подготовить площадку для сборки вагонов и найти хороших специалистов. Переманите с других заводов, предложите платить им больше. Всем любопытным говорите, что собираетесь сами производить поезда». «Нас засмеют», — заметил Джордж. Слушая меня, он бегло просматривал документы. «Все понимают, что мы не успеем запустить завод и изготовить локомотив с вагонами к тому времени, когда их потребуется поставить на рельсы». «Тем лучше. Меньше будут строить козни, полагая, что мы сами себе создали проблемы и будут со стороны наблюдать, ожидая нашего падения». «План отличный. Думаешь, он согласится?» Спустя минуту проговорил Чарльз, возвращая мне бумаги. «Потребуется сделать такое предложение мсье Джону Стаффансону, от которого он не сможет отказаться». С улыбкой произнесла и, чуть помедлив, добавила: «Для этого понадобятся деньги. Вот здесь расчет». «Это на троих?» — тут же поинтересовался Чарльз, бросив на меня задумчивый взгляд. «Прости, Алекс, нам пришлось выяснить о тебе некоторые детали. У тебя нет этой суммы. Это, конечно, не помешает нам с тобой сотрудничать, просто твой процент будет ниже». «Алекс, твой план хорош, но мы рискуем больше, вкладываясь в него. Я не могу такую сумму вытянуть из производства, прости, но нам придется отказаться от этого тендера». «Я понимаю ваши опасения», — со снисходительной улыбкой произнесла, окинув обоих мужчин пытливым взглядом. «Но вы ошиблись, у меня есть указанная в документах сумма. Моя бабушка была большим оригиналом и оставила мне приличное наследство. И банк мне его выдаст, только при условии, что эти деньги вернутся с прибылью и увеличат семейный капитал. Поэтому мне понадобится от вас помощь, а точнее подтверждение, что я являюсь вашим партнером и что заказанная мной сумма будет вложена в наш общий проект». «Если так, я готов», — промолвил Чарльз, вопросительно посмотрев на соседа. «Банк в Окленде?» «Да. Все расчеты, планы, документы о выигранном тендере я приготовила. Мы можем отправиться в банк сейчас, чтобы комиссия успела принять решение до моего отъезда». «А если нет?» «У комиссии не будет причин отказать мне в требовании выдать мое же наследство. Но они могут затянуть с решением. На этот случай я оставила доверенность на мистера Бакстера. Он за меня подпишет все необходимые документы и переведет деньги на мой счет в банке Вердания». «Ты здесь все предусмотрела», — улыбнулся Джордж, поднимаясь с кресла. «Что ж, не будем попусту тратить время». В банке меня так скоро не ждали. Но, на удивление, быстро организовали комиссию, состоящую из 5 мужчин. Около получаса они изучали поданную мной заявку, некоторые менее сдержанные переводили изумленный взгляд с документов на меня и обратно. Управляющий недоверчиво вслух прочитал имена моих партнеров, а его заместитель тут же скривил губы в насмешливой улыбке. Но уже через пару минут я наслаждалась их оторопелым видом, когда секретарь пригласила Джорджа и Чарльза в зал. «Мистер Джордж Андерсон, мистер Чарльз Смит, рад вас видеть», — поперхнулся управляющий, натянуто улыбнувшись. «Вы подтверждаете, что мисс Александра Пембертон является вашим партнером?» «Все верно. Мисс Александра — наш давний партнер, и это не первая сделка, которая принесла нам прибыль. Если вы проверите, то только что на ее счета поступила первая сумма от прибыли, полученной за строительство железной дороги в Линвурде. И, надеюсь, не последняя. Сотрудничество с мисс Александрой Пембертон очень выгодное и перспективное», — торжественно объявил Джордж, сказав совсем не то, что мы обговаривали. Но я была благодарна мужчине за оказанное доверие. «Перри!» — сейчас же вопросительно промолвил управляющий, и замерший у стены сотрудник тотчас устремился к неприметной двери, вскоре вернувшись, положил перед начальником лист бумаги. «Я полагаю, решение комиссии будет незамедлительным», произнесла я, требовательно посмотрев на управляющего и закончив избитой фразой: «Время — деньги». «До конца дня, мисс Александра, банк даст вам ответ о своем решении», — ровным голосом проговорил мужчина, закрывая папку с моей заявкой, показывая всем присутствующим, что встреча завершена. Банк мы покинули спустя полчаса. Я проверила свои счета и была приятно удивлена находящейся на них суммой. Значит, в Верданию я прибуду как состоятельная дама, что тоже немаловажно и положительно повлияет на решение мсье Стаффансона. Никто не будет заключать сделку на внушительную сумму с дамой, проживающей в арендованной у бабульки комнате и передвигающейся по городу в нанятом экипаже. «Я рад, что мой отец не стал ставить для меня условия. И чтобы воспользоваться своим наследством, мне не требуется разрешение управляющего банком и комиссии», — проговорил Чарльз, невольно передернув плечами. «Давно я так себя не ощущал, будто в университете перед профессором экзамен сдавал». «Алекс, за что она так с тобой?» — спросил Джордж, тоже вышедший из банка не менее потрясенный. «Она меня не знала. Эти условия для всех женщин рода Уилсон». Но у меня будет возможность познакомиться с ее сыновьями, если те, конечно, еще живы, и выяснить у дядюшек причину такого отношения к ее дочери. Если я верно понял твой план, нам провожать тебя не нужно. Да, для всех я исчезла. Тогда хорошего плавания, Алекс, и удачных переговоров. Пожелал Чарльз и крепко меня обнял. Будь осторожна там, в Вердании. Ходят слухи, что Франбергия недовольна соседом и готовится к нападению. Буду. Пообещала я, благодарно улыбнувшись мужчинам за заботу. У машины Джорджа мы расстались. Мужчины отбыли по своим делам. Я же забралась в карету, где меня ожидал Джерри, и мы отправились домой. Как все прошло? Не знаю. Решение будет вынесено до конца сегодняшнего дня. Ответила другу, устало откидываясь на спинку сиденья и, кинув невидящий взгляд в окно, задумчиво протянула. «Нам нужно в счет долга забрать у Хью машину». Мне надоело трястись в экипаже. А дядюшке полезны пешие прогулки. «Сейчас поедем», — предвкушающе хмыкнул Джерри. «Нет, просто забрать не получится, это наказуемо. Пусть пока катается. Вернемся в МВР, подам заявление». «Знаю, но я бы не прочь проехаться на ней уже сейчас», — рассмеялся Джерри, но через секунду, вернув былую серьезность, проговорил: «Тебе действительно так нужна эта Вердания?» «Я не могу отдать тендер Спенсеру. У меня пока нет доказательств, что он виновен в гибели моей семьи, но я уверена в его причастности». После того, как Спенсер Кларк поговорил с моим отцом, на семью Пембертон обрушились беды, а после... Я хочу, чтобы он пережил все то, что сделал с моей семьей. «Ты же не собираешься...» — не договорил мужчина, крепко сжав мою ладонь. «Нет, конечно. Есть иные пути», — прошептала я, вновь отворачиваясь к окну. Этот разговор напомнил мне о пожаре. Перед глазами снова вспыхнуло прожорливое пламя, уничтожившее дом и всех, кто стал мне близок.